Слушайте нас ежедневно. Только я устроился на тахте в руках с журналом «Для дома, для быта», как знакомый женский голос из радиоприемника сказал: «Начинаем передачу, это вам романтики». И знакомый баритон мягко и вместе с тем тревожно запел: «Романтика, сколько славных дорог впереди!» Тахта подо мной неуютно заскрипела. Я встал и прошелся по комнате, от окна к двери и обратно. За окном Ту-104 аккуратно прострочил голубое небо белой ниткой. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги, прокомментировал этот факт баритон. Под крылом самолета, а вернее под расплывшейся строчкой, ни о чем не пели чахлые тополя, магазин «Бакалея гастрономия» и районный штаб народной дружины по охране общественного порядка. Я вздохнул и отвернулся. «Ко мне на вокзал не приходит жена», — пожаловался баритон. «Ха-ха, радоваться надо», — мысленно сказал я. «Приди она на вокзал, ты бы далеко не упрыгал, будь уверен». Я прикрутил радио и пошел за сигаретами. Когда я вернулся, жена была уже дома. «Тише», — сказала она и кивнула на радио. «Очень интересная передача для тех, кто в пути. Я уехала в знойные степи, ты ушел на разведку в тайгу», — пел на этот раз женский голос. «Эх, живут люди», — подумал я с омерзением, ступая по ковровой дорожке. «Он геолог, она геолог, тропы, перевалы, буреломы, солнцу и ветру брат, а тут сам технолог, жена филолог». Я посмотрел на жену. Она, как ни в чем не бывало, стряпала пельмени. «Опять эти пельмени!» — завопил я. «Когда ты расстанешься со своим мещанством?» «Господи!» — сказала жена, уронив руки. «Чем же тебя кормить?» «Сухарями!» — топнул ногой я. «Рыбными консервами! Печеной картошкой!» «Слушайте нас ежедневно с 18 до 20 часов!» — вмешалось радио. «Здравствуйте, товарищи!» — сказала оно утром. «Начинаем урок гимнастики. Первое упражнение – бег на месте. Раз, два, три, четыре». Я бежал и прислушивался к сопроводительной музыке. Там, где речка, речка Бирюса, ломая лед, шумит, поет на голоса, выговаривала пианино. «Ну да», – горько думал я. «Она там шумит, поет, а я здесь бег на месте. Тьфу». Во время обеденного перерыва ко мне подошел Блов. «А диванчик тот, помнишь? Я вчера купил», — похвастался он. «Диванчик?» — сардонически сказал я. «Диванчик-одуванчик? Пташечки-канареечки? О, люди! И сказок про вас не напишут, и песен про вас не споют». «А про вас споют?» — обиженно спросил Блов. «Верно», — думал я, шагая в столовую. «Конечно, он прав. И про нас не споют». Между первым и вторыми блюдами динамик на стене осипшим голосом сказал: «Начинаем передачу, шуми тайга!» Снег, снег, снег, снег, снег над палаткой кружится. Народный судья хотел примирить нас с женой, но я посмотрел на него с глубоким отвращением и сказал: «А вы на земле проживете, как черви слепые живут». Это и решило исход дела. Нас развели. Через месяц я сидел в дремучей тайге у костра. Позади меня стояла палатка. Впереди меня лежало болото. Слева возвышался утес, справа чернела пропасть. Хотелось домой. К телевизору, к диванчику, к пельменям. Я вздохнул и повернул рычажок транзистора. «С порога дорога зовет на восток», — запел знакомый баритон.